Глава 7. Алекс. В аэропорт бессовестно опаздываю. Спасает лишь то, что рейс Кати задерживается. В любом случае, обижаться ей на меня не за что. Сама виновата. Надо было напрямую звонить, заранее, а не играть в испорченный телефон с моей матерью. Как не родная ей богу. С пелёнок Катю знаю, дочь папиного друга, бизнесмена Ковалевского. Простых и приземленных людей в нашем окружении нет. Отсеиваются за ненадобностью. Это напрягает, поэтому и хочется держаться подальше от своей же семьи. Однако, несмотря на происхождение, Катя — добрая, умная и милая девочка. Замечаю ее издалека, тащит чемодан, который больше ее по размеру. Увидев меня, округляет глаза удивленно. «Чего ты?» — перехватываю ее багаж. «Мама сказала, ты встретить просила». «Не знала, что именно ты приедешь. Привет!» Смущенно ресницами хлопает. «Ну, чем богаты?» Пожимаю плечами и быстро чмокаю Катю в щеку. «А почему одна?» «По моим подсчетам уже должна была хомутать какого-нибудь богатого англичанина. Имя на Кейт сменила, пора и за фамилию браться». Выдаю с незлым сарказмом. Девушка нервно отбрасывает с лица угольно-черные волосы и краснеет. «Да шучу я, беру ее под локоть. Поехали. Мои уже заждались, наверное». Дорога к родителям занимает около часа. Добираемся глубокой ночью. Передаю Катю на попечение мамы. Подумав, решаю тоже остаться дома до утра. В комнате, которая раньше была моей, а теперь пустует. В квартиру ехать нет сил. Правда, и тут нормально отдохнуть не дают. Пару часов сна, и меня будет, чтобы позвать на завтрак. В нашей семье все строго по графику. Чинно и благородно. Приходится спуститься в гостиную, где все уже собрались за круглым столом. Я отвык от подобной показухи. Когда проснулся, тогда у меня и утро. А питаюсь или на ходу, или заказываю в ресторане. Время от времени вспоминаю, как мы с Даной ели пиццу прямо в постели. Под какую-нибудь комедию 5 лет назад. Когда я бездумно верил лживой стерве. Отгоняю от себя деструктивные мысли, желаю родителям приятного аппетита, а сам присаживаюсь рядом с Катей. «Все еще у Картера работаешь?» Интересуюсь негромко. «Как успехи?» «Мы с ней вместе проходили ту самую роковую стажировку в Англии. 5 лет назад. Только потом я вернулся в Россию, а она устроилась там, получила должность в фирме Картера, одного из английских богачей, и живет до сих пор. Только изредка приезжает к нам погостить. Отец Кати постоянно расширяет бизнес, гоняет по разным странам, так что в России у девчонки только мы и остались. Да, Картер так относится ко мне хорошо и повысил недавно, а еще. Воодушевленно начинает она с теплыми нотками, но умолкает под предупреждающим взором моей матери. «Для девушки главное — удачно выйти замуж, за достойного мужчину», — выдает родительница. «А остальное приложится». Хочет продолжить норовоучение, однако тушуется, поймав на себе напряженный взгляд отца. «Как у вас, женщин, все просто!» — рычу недовольно. Сам же в этот момент вспоминаю Дану. «Вот кто действительно удачно продал свою свободу. Дорого, и ни капли не жалеет о выборе». Впрочем, она долго к этому шла. «Ой, а как Милана?» — интересуется Катя о моей сестре. «Я слышала, она в Италии сейчас». «Мы не общаемся», — надменно бросает мама, чем невероятно злит меня. Да и папа недовольно покашливает. Милана покинула Россию после скандала. Ее первый брак по расчету, организованный родителями, с треском развалился. Сестра наделала много ошибок, плела интриги, а все потому, что ни капли не любила навязанного мужа. Едва не испортила жизни и себе, и ему. Милана сошлась с футбольным тренером, только в модельном бизнесе у нее что-то не ладится. Сообщаю то, что мои родители и так знают, но специально раздражаю их. Но она все равно счастлива. Наконец-то. Многозначительно смотрю на отца. Папа прячет взгляд. Я знаю, что он скучает, что гордость и обида не позволяют вернуть дочь. Чувств мамы я не понимаю, кажется, ей плевать. Скоро мне надоедает эта гнетущая атмосфера, не притронувшись к еде, поднимаюсь из-за стола, чтобы попрощаться и покинуть дом. Пообщались, и хватит. По-доброму подмигиваю Кате и направляюсь в свою комнату. Переодеваюсь быстро, не желая задерживаться у родителей ни секунды. Однако хлопаю себя по карманам, недовольно хмыкаю и скольжу взглядом по тумбочкам. Не могу смартфон найти. Знакомая мелодия доносится откуда-то из коридора. Резко распахиваю дверь и едва не сталкиваюсь с Катей, у которой в руках мой гаджет. «Не люблю, когда кто-то трогает мои вещи». Свожу брови, с подозрением смотрю на девушку. «Какого?» 5 лет назад. Конец стажировки. Алекс. Слышу настойчивый звонок в двери и матерюсь вслух. Кого там черти принесли? Не спешу открывать. Надеюсь, что непрошенный гость свалит и не будет меня отвлекать. Сосредоточенно собираю вещи. Вылет через несколько дней, но мне слишком не терпится вернуться в Россию. К моей птичке. После 2 месяцев в Рось я, честно говоря, сам себя боюсь. Увижу Дану, сорвусь и сожру. Так, стоп, сначала поженимся. Белое платье, лимузины, цветы. О чем там еще девчонки мечтают? Все у нее будет. Ну а под занавес первая брачная ночь. В конце концов, должно же быть что-то приятное и для меня во всем этом пафосном торжестве. И потом из кровати не выпущу. Впрочем, я и раньше-то птичку не очень жалел в плане близости. Кто же виноват, что она с ума меня сводит? А со штампом в паспорте Дана станет моей официально. Не отвертится. Со временем малыша мне родит, мелкого, на нее похожего. Потом, через несколько лет, не раньше. Дана сама еще маленькая, куда ей детей? Такая ответственность, тем более после всего говна, которое ей судьба подкидывала. Пусть поживет в свое удовольствие. За границу ее отвезу, мир покажу. Да все, что захочет. Даже к отцу в компанию устроюсь, лишь бы денег больше было на семью мою будущую. Я ведь и на стажировку эту долбанную согласился, чтобы быстрее на ноги встать. Как-то иначе на мир смотришь, когда есть ради кого жить. Знакомый сигнал заставляет меня бросить вещи и схватить смартфон. Незамедлительно включаю видеосвязь. Любуюсь моей птичкой по ту сторону экрана. «Привет», — выдыхает она с улыбкой и губку закусывает. Мгновенно реагирую на ее невинный жест. «Хочу Дану до боли». Черт, в такие моменты я даже на виртуальный интим готов. Но птичка точно решит, что я извращенец. Впрочем, так и есть. Рядом с ней я грёбаный маньяк. «Привет, маленькая птичка», — откашлявшись, говорю невозмутимо. «Не такая я и маленькая», — фыркает, как обычно. «Тем более теперь», — добавляет тихо и глаза опускает. «Располнела, что ли?» — подкалываю Дану. «Приеду, оценю». Подмигиваю ей, а она не может сдержать хихиканья. Во чем меня цепляет птичка, кроме скромности и невинности, конечно же, так это тем, что всегда понимает мои шутки дурацкие. И сама странный язычок, умная, дерзкая, честная. То, что мне нужно. Правда, сейчас Дана нервничает. «Алекс?» — зовет несмело. Очередной звонок в дверь мешает нам договорить. «Птичка, я тебе позже перезвоню, ладно?» Обращаюсь к Дане тепло и спокойно, а сам готовлюсь прибить того, кто ко мне приперся. Птичка кивает лихорадочно, вздыхает с облегчением и сама отключается. Подозрительно себя ведет. Позже выясню, в чем дело. Оставляю смартфон на столе, а сам иду к двери. «Вот и какого!» Рявкаю вместо приветствия, но осекаюсь, видя на пороге Катю. Пытаюсь взять себя в руки и перепрошить программу, которая сейчас настроена убивать. Жестом приглашаю девушку войти. «Улетаешь?» — замечает мои чемоданы. «Конечно, как и планировал», — пожимаю плечами. «Тебе же Картер работу предложил», — спохватывается она. «Откажешься? Это ведь такой шанс. Научишься всему и...» Морщусь недовольно. «Ни дня лишнего в Англии не проведу. Хватит. У меня иные планы». «Да к черту, Кать!» — отмахиваюсь, но потом задумчиво окидываю ее взглядом. «Слушай, давай я тебя на эту должность порекомендую. Замолвлю словечко. Стажировку мы с тобой вместе проходили. Девчонка, ты смышленая, неужели не справишься?» Радуюсь своему решению. «Точно, так и сделаем. А меня в России ждут, Кать, ты же знаешь». «Угу», — отводит взгляд. «Ты что хотела?» — прищуриваюсь. Трезвонила так настойчиво. «Смартфон сел, а зарядку потеряла», — крутит в руках гаджет. «Мы с Катей на стажировку вместе прилетели». Родители предлагали снять нам дом на двоих, но мы сошлись на отдельных квартирах. Живем как добрые соседи. Не хватало еще девчонку дискредитировать. Может, найдет себе англичанина, а тут я через стенку. Да и мне не поздоровится, если птичка о потенциальной сопернице случайно узнает. Ей же не объяснить, что Катю я с детства знаю и воспринимаю как сестренку. Моя милая нежная Дана превращается в настоящую фурию, когда ревнует. Заводит безумно, но испытывать ее терпение не рискую. «Мой блок питания возьми». Киваю в сторону комнаты. «На столе». Сориентировав Катю, направляюсь на кухню и ставлю чайник. Не чужой человек, так что придется хотя бы изобразить гостеприимность. Однако мыслями я сейчас с Даной. Как и все эти 2 месяца английского ада. В какой-то момент мне кажется, что из комнаты доносится звук входящего сообщения. «Кать, мне никто не звонит?» — кричу ей. «Нет», — выдает после паузы. «Это я свой телефон к зарядке подключила». Минут через пять Катя появляется на кухне, взволнованная и раскрасневшаяся. Садится пить чай, отвлекает меня пустыми разговорами. Утомляет, если честно. Расходимся поздно. Стоит мне остаться одному, как я опять беру в руки смартфон. Замечаю, что мессенджер запущен. Наверное, свернуть забыл после звонка Даны. Пролистываю историю сообщений и не нахожу ни одного нового. Значит, показалось. Смотрю на часы и тяжело вздыхаю. Поздно уже Дане перезванивать. Вместо этого отправляю короткий текст. «Спокойной ночи, маленькая птичка». Специально девчонку цепляю. Но ответа нет. Дана спать легла или меня воспитывает? Откидываюсь на спинку дивана и ухмыляюсь. Приеду, накажу. Сейчас. Алекс. Неизвестный номер от тебя звонит. Катя протягивает телефон. А вырываю телефон из ее рук, не в силах объяснить свое раздражение, и жестом прошу девушку оставить меня одного. Я вроде бы не жду никакого важного звонка, но при ней почему-то не хочу говорить. И оказываюсь прав. Александр Врагов? Доносится из динамика строгий мужской голос. «Да», — откашливаюсь и умолкаю, ожидая продолжения. Узнаю, что на линии сотрудник полиции. Он представляется, перечисляет свои регалии. Я же хочу лишь одного, чтобы правоохранитель быстрее сказал, что ему нужно, и отвалил. «Вы знакомы с Богданой Авдеевой?» — спрашивает внезапно. Его слова срываются на меня ледяным душем, иголками вонзаются под ногти. Идут секунды, а я не могу выжать из себя ни единого звука. Словно у меня паралич гортани. Полиция и Дана? Какого чёрта? Мне должно быть все равно, но скрученный в груди узел говорит об обратном. «Да», — удивляюсь тому, как ломается мой голос. «Что-то случилось?» — хрипло выдавливаю себя. Тем временем в голове роятся самые жуткие варианты. Сознание щедро подкидывает страшные картинки, которые мелькают перед глазами, как в сломанном калейдоскопе. Рывками. Одни заедают, а другие проскакивают, оставляя в памяти лишь след. «Вы не могли бы приехать сейчас?» — называет адрес Авдеевых. «Нам нужно задать вам пару вопросов». «Соглашаюсь машинально. Сам же все еще нахожусь в прострации». Звонок обрывается, а вместе с ним и что-то внутри меня.